Эпилог. Сидя у нашей альпийской горки, я легко провела рукой по округлившемуся животу. 6 месяцев. Казалось бы, совсем недавно Эдвард надел мне на палец тонкое золотое кольцо с сапфиром, а уже скоро в замке темного лорда зазвенит детский смех. О чем задумалась, любовь моя? Теплые руки Эдварда легли мне на плечи, и я невольно прильнула к нему. Вспоминаю, как мы создавали этот сад. Помнишь, как ты упорно настаивал посадить здесь черные розы? А ты заявила, что мрачности в моем замке и так достаточно. Рассмеялся он, присаживаясь рядом со мной на каменную скамью. Я улыбнулась, глядя на нежные эдельвейсы, свадебный подарок Аннабет и Стефана, которые недавно обручились. Эдельвейсы. Фантастика! Кто бы мог подумать, что эти редкие горные цветы приживутся в нашем саду? Впрочем, как и я сама прижилась в этом мире, ставшем теперь моим настоящим домом. Знаешь, иногда мне кажется, что все это сон. Я переплела свои пальцы с пальцами мужа. Особенно, когда вспоминаю визит Дугальды с Беатрисой Даффи после нашей свадьбы. «Их лица были бесценны», — усмехнулся Эдвард. «Особенно, когда выяснилось, что поместье Мэттисон всегда принадлежало тебе по праву первородства». «До сих пор не могу поверить, что мама оставила такое подробное завещание и что отец все эти годы просто скрывал его». «Твоё решение оставить им дом было благородным». Эдвард нежно погладил мой живот. «Хотя я бы предпочел выставить их на улицу после всего, что они тебе устроили». Ты ведь и под суд могла их отдать, но пожалела. Хотя я помню твои слова. Не хочу начинать нашу жизнь с причинения зла, даже если они и заслужили. Именно. Знаешь, я задумчиво погладила живот. Когда я узнала, что мама оставила состояние мне, первым желанием было выгнать их всех на улицу, но потом подумала, зачем мне этот дом? У меня теперь есть настоящий дом. И настоящая семья. Я просто захотела оставить их всех в прошлом и больше никогда не видеть. Мне этого достаточно. Эдвард поцеловал меня в висок. Ты моя душа. Может быть, малыш родится таким же добрым, как его мама? Я лукаво взглянула на мужа. Или таким же своенравным, как его отец, рассмеялся Эдвард, положив ладонь на мой живот. Спорим, что будет девочка. А я думаю, мальчик, и он будет таким же упрямым, как ты, когда настаивал на черных розах в нашем розарии. Я заметила, как по дорожке к нам спешил Томас, наш старый дворецкий. Его седые волосы были собраны в аккуратный хвост, а добрые глаза лучились теплом из-под густых бровей. Морщинки в уголках глаз делали его похожим на доброго гнома из старых сказок. Рядом с ним, то забегая вперед, то возвращаясь обратно, прыгал наш слюнявый любимец Гладиолус. «Томас явно спешит сообщить что-то важное», — улыбнулась я, глядя, как старый дворецкий пытается сохранить достоинство, спеша к нам и одновременно придерживая длинный камзол. Гладиолус, заметив нас, радостно залаял и понесся вперед, забыв про своего пожилого компаньона. Пес подбежал ко мне, положил голову мне на колени и преданно заглянул в глаза. «Милорд! Миледи!» Томас слегка запыхался, но его глаза сияли. «Обед на столе! Я сегодня взял на себя смелость приготовить...» В этот момент Гладиолус решил, что Томасу уделяют слишком много внимания и ткнулся мокрым носом прямо в руку дворецкого, заставив того прервать свою важную речь и ласково потрепать пса за ухом. Эдвард помог мне подняться, и мы медленно пошли к дому. Его рука нежно обвивала мою талию, а Гладиолус, довольный собой, бежал впереди, время от времени оглядываясь, проверял, следуем ли мы за ним. Я прижалась щекой к плечу мужа и улыбнулась своим мыслям. Когда-то в той прошлой жизни я считала себя вполне счастливой. Но судьба, видимо, решила, что я достойна большего. Она подарила мне второй шанс. Шанс узнать, что такое настоящее, полное, всепоглощающее счастье. Здесь, в этом мире, рядом с этим человеком, я наконец-то поняла, иногда нужно прожить 2 жизни, чтобы найти свою единственную любовь.